Глава пятая. На визитных карточках стояло: Борис Константинович Пронин, доктор эстетики, honoris causa. Впрочем, если прислуга передавала вам карточку, вы не успевали прочитать этот громкий титул. Доктор эстетики, веселый и сияющий, уже заключал вас в объятия. Объятия и несколько сочных поцелуев, куда попало, были для Пронина естественной формой приветствия, такой же, как рукопожатие для человека менее восторженного. Облобызав хозяина, бросив шапку на стол, перчатки в угол, кашне на книжную полку, он начинал излагать какой-нибудь очередной план, для исполнения которого от вас требовались или деньги, или хлопоты, или участие. Без планов Пронин не являлся. И не потому, что не хотел бы навестить приятеля. Человек он был до крайности общительный. А просто времени не хватало. Всегда у него было какое-нибудь дело, и, понятно, неотложное. Дело и занимало все его время и мысли. Когда оно переставало Пронина занимать, механически появлялось новое. Где же тут до дружеских визитов? Пронин всем говорил «ты». «Здравствуй», — обнимал он кого-нибудь, попавшегося ему у входа в бродячую собаку. «Что тебя не видно? Как живешь? Иди скорей! Наши!» — широкий жест в пространство. «Все там!» Ошеломленный или польщенный посетитель, адвокат или инженер, впервые попавший в петербургское художественное общество, как «бродячая собака» официально называлась, беспокойно озирается. Он не знаком. Его приняли, должно быть, за кого-то другого. Но Пронин уже далеко. Спросите его, с кем это ты сейчас здоровался? — С кем? — широкая улыбка. — Черт его знает! Какой-то хам! Такой ответ был наиболее вероятным. Хам, впрочем, не значило ничего обидного в устах доктора эстетики. И обнимал он первого попавшегося не из каких-нибудь расчетов, а так, от избытка чувств. Явившись с проектом, Пронин засыпал собеседника словами. Попытка возразить ему, перебить, задать вопрос, была безнадежна. «Понимаешь, знаешь, клянусь, гениально, невероятно, три дня, Мейерхольд, градоначальник, Ида Рубинштейн, Верхарнс, Мета-Судейкин, гениально!» — как горох летело из его не перестававшего улыбаться рта. Редко кто не был оглушен и редко кто отказывал, особенно в первый раз. Гениальное дело, конечно, не выходило. Из-за пустяка, понятно. Пронин не унывал. Теперь все предусмотрено. Гениально, невероятно, изумительно. Рихард Штраус, умудренный опытом, обольщаемый жмется. Да ведь и в прошлый раз, по вашим словам, выходило, что все устроится. «Ах, боже мой, что за человек!» — выражает лицо Пронина. «Не хочет понять простой вещи. Да ведь тогда провалилось, потому что он стал интриговать. Теперь он наш, теперь все пойдет изумительно, вот увидишь». И кто-то снова, вздыхая, выписывает чек или едет хлопотать в министерство, или пишет пьесу, по мере сил участвуя в работе этой работающей впустую машины, которая зовется деятельностью Бориса Пронина.